Глава 38. Оторву ему башку. В это же время. Алиса. «Да угомонись ты уже!» — возмущенно фыркнула на Кириана, который злобно сверкал глазами. В его руках то и дело вспыхивали магические искры, предвещая открытие портала, который 100% привел бы моего злющего супруга куда? Верно, к Салдору. «Угомониться?» — злобно рыкнул он, проявляя в глазах своего дракона. «Вот что они там сейчас делают? Зря ты меня не пускаешь к ним!» — рычал Кир. «Клянусь богами, если он ее тронет...» Кириан шумно втянул носом воздух, пребывая в ярости. «То я оторву ему башку!» «Ты себя-то вспомни!» — отмахнулась я, стойко выдерживая летящие искры из глаз своего дракона. «Сам-то едва держал себя в руках. Они, как и мы, истинные!» «А ты точно уверена, что они истинные?» — фыркнул Кириан, нервно подходя к окну и не сводя с меня своего пристального взгляда. Закатила глаза от вопроса, который за сегодня прозвучал несколько десятков раз, но все же дала ответ. «Точно. И вообще, на них стоят печати сокрытия». «Пф», — фыркнул Кер. «Какие к чертям печати? Да никакая печать не выдержит притяжения истинности из его тела. Я пойду». «Стоять!» — рявкнула я, вскакивая с софы. «А ну прекрати! Сал взрослый мужчина». «Вот именно», — взревел Кериан. «Он взрослый мужчина, а наша девочка...» «Уже выросла», — перебила его я, сверкая недовольством в глазах. «Она уже большая, Кириан». «И так похожа на тебя», — взял слово мой супруг. «Ты думаешь, я не знаю, почему его не было столько лет? Думаешь, не понимаю?» «Я не тупой, Алиса. Он сгорал от любви к тебе, и из-за этого уехал, и именно поэтому не появлялся у нас, когда вернулся на земли Ронарии». «Не дай бог Асенька узнает об этом. Только попробуй ей ляпнуть хоть что-то подобное». Злобно прищурилась я, сама прекрасно понимая столь длительное отсутствие Салдора. Но все же глубоко в душе я надеялась, что он смог выкинуть меня из своего сердца, что истинность напрочь исключила меня из его мыслей. «Я очень хочу верить в то, что они действительно истинные, Алиса», — горько произнес Кириан, показывая мне все свои переживания, которые терзали его, что он увлекся нашей дочерью по воле богов, а не потому, что она копия ты. «Даже представить себе не могу, через что Сал прошел, и я сочувствую ему. Ты сама видела и знаешь, что эта тема для меня очень болезненна. Я обрел половинку своей души, но потерял того, кто был мне братом. И все же в интересах Салдора, чтобы Ассирия пришла на этот чертов ужин девственницей. И плевать я хотел на то, что у него дымится в одном месте. Ничего, потерпит». «Да хватит тебе», — вздохнула я, понимая, что Кириан места себе не находит. Мы с Ди вернулись порталом из Академии к нам домой. Она решила не бросать меня в столь сложной ситуации, потому что характер Кера успела выучить. Она, как и я, прекрасно знала, что мой дракон отнесется к новости об истинности с подозрением. Все видели, что Ассирия — моя копия, и именно этот момент никак не давал покоя нашей троице, но переживал больше всех мой черный дракон. Я даже не успела его оповестить, что он вскоре вновь станет папой, так как Кириан пришел в ярость от услышанного. «Вы не подумайте плохого. Кер был не против Салдора, как пары для нашей дочери. Он просто сильно переживал за то, что, возможно, никакой истинности нет вовсе. И все происходящее — не что иное, как природное притяжение, не Божье. Но никак не мог найти себе места. Вот уже больше суток вел себя словно загнанный зверь в клетке. Я чувствовала, что он в любой момент готов сорваться и порталом перейти в Академию, но не позволяла ему этого. Я тоже переживала, что Салдор нашел Васеньке замену мне, а Ассирия просто купилась на его харизму и чертовскую привлекательность. Но моя магия шептала, что не нужно поднимать паники, что боги уже все решили за нас. «Пусть только тронет ее пальцем», — не унимался Кириан. «А как тогда на их телах появятся метки истинных?» — развела я руки в стороны. «Ты и сам знаешь, после какого действия они проявляются на коже». «Ты вот вообще сейчас меня не успокаиваешь», — зыркнул в мою сторону Кириан. «Что предлагаешь?» — вздохнула я. «Так же носиться по дому и сыпать проклятиями?» На мои слова супруг сверкнул драконьими зрачками и скрылся в спальне, позволяя хоть на немного спокойно выдохнуть. «Хоть снотворное ему подсыпай», — покачала головой. «Еще целых 2 дня, даже не знаю, что лучше, увидеть метки на их руках и вынести гнев Кера или не увидеть этих меток. но вновь выслушать подозрения в адрес Салдера. «Ну, успокоил его», — усмехнулась Ди, сидя на широком подоконнике и попивая травяной чай. «Его только метки успокоят», — отмахнулась я. «Кера, можно понять», — пожала плечами Дионика. «Он сильно переживает. Истинность Осирии и Сала не доказана. Его репутация в сердечных делах не самая лучшая. Осирия — копия той, которая на протяжении стольких лет не давала Салдеру покоя». «Да знаю я все», — поджала губы. «И очень надеюсь, что Осирия никогда не узнает, почему Салдер столько лет отсутствовал и не был частым гостем в нашем доме. Боюсь представить, какой будет для нее шок».